Глава восьмая. Начальник строительного комбината Егор Яковлевич ожидал у Лагашева. На его письменном столе среди различных документов, подлежащих изучению, согласованию, лежало распоряжение из министерства дать объяснение по поводу затянувшегося проектирования теплотрассы для города Дальнего. Про себя он клял у Лагашева за то, что Трест впутался не в свое дело, втянув в него и комбинат. Прежде чем браться за изложение своей точки зрения, Егор Яковлевич побывал у председателя исполкома города Дальнего и выяснил его личную позицию. Председатель не поддержал мнение горкома партии, который был за строительство теплотрассы. Секретарь горкома Гузенко переоценил возможности коммунального хозяйства. Проложить трассу до города еще допустимо. А дальше по городу. У коммунхоза нет ни средств, ни материала. Но у исполкома были такие оппоненты, как Совет ветеранов труда под предводительством Тихого Ивана Ивановича. Ветераны пошли по организациям и предприятиям собирать средства и материалы. Деньги не давали, а материалами помочь обещали. Комсомол с присущим ему молодым энтузиазмом брал на себя обязательство вырыть траншеи. Детские забавы. Пыл пройдет, трассу бросят. А горосполком с комбинатом отвечает за скоропалительное решение. И все-таки у Егора Яковлевича единомышленник авторитетный, как-никак исполком. Заставить бы отказаться еще и самого автора этой заварухи, управляющего трестом, тогда бы можно доложить, вопрос решен на месте, и все. А вот как убедить этого невысокого роста в черном костюме, белой рубашке, ярком галстуке, смуглого, черноглазого, быстрого в движениях, рисковатого в спорах человека? Егор Яковлевич вышел ему навстречу, пожал сухую жилистую руку и провел к столу. «Садись, Николай Сафронович. С планом по жилью не отстаешь?» Слова общие, шелуха. Зернышко не в плане. Начальник комбината сводку знает наизусть. А когда начинается разговор с пустяка, значит, предстоит нелегкая беседа. Численность недоукомплектовал? Опять не то. И это известно ему. Его голубые глаза искрились весельем, но в глубине темных зрачков застыло настороженное беспокойство. Он взял письмо из министерства и, будто злясь на сочинителя, сказал: «Просит объяснение по строительству теплотрассы Дальнего». Улагашев покосился на бумагу. «И у меня подобное письмо было». Начальник комбината вскинул голову, уперся вопрошающим взглядом в Улагашева. «Почему было?» «Потому что я на него ответил. Без ведома комбината». Взгляд начальника посуровил. «По-моему, субординация никем не отменена. Запрос адресован на мое имя, и я высказал свои соображения». Начальник комбината с иронией процитировал предполагаемый текст объяснения. «Задержать проектно-сметную документацию, внести в нее изменения и от трассы все-таки не отказываться». В основном угадал. Главная мысль именно такая. Николай усмехнулся. «А объем написанного гораздо больше. Завтра отправлю». Егор Яковлевич подскочил в кресле. Белое широкое лицо со вздернутым носом просияло. «Ответ еще не отправлен? Тогда к тебе есть просьба, и не отправляй. Я дам заключение за комбинат и за трест». «Я отвечу сам», — отклонил просьбу у Лагашев. «И будешь продолжать доказывать?» Николай не скрывал своих намерений. «Отчаянно буду. И прошу у комбината поддержки». От досады Егор Яковлевич поморщился, словно разжевал кислую ягоду. «Уволь, Николай Сафронович! Никаких тебе благословений! Требую по-доброму! Откажись от чудачеств! Брось заниматься чепухой! А на письмо ответь, что отвлекся от главного. Посчитали, разобрались, строить теплотрассу ни к чему. Извиняемся. Ну и дальше в таком же роде». Полагая, что он убедил управляющего, предложил перемирие. «По рукам?» Николай выпрямился, точно готовясь к обороне. «За то, что предлагаешь, руки не даю. Говорю откровенно, не увиливая. За трассу буду бороться». «Напрасно. Пожалеешь». «Не стану жалеть». Глаза у Лагашева построжели. «Попробую доказывать». «Рассуди, Егор Яковлевич, от копоти города не видно, а люди дышат». «Тебе-то какое дело?» — нетерпеливо перебил начальник комбината. «Ты строитель, не санитарная инспекция. Тебе положено вовремя сдать объект государственной важности, а ты в лирику ударился, сентиментальностью заболел. Пусть о судьбе города думает тот, кому дано отвечать». А ты управляющий трестом. Не понимаю, к чему тебе городские заботы. Да к тому, что мы можем помочь этому городу. Мы строители, упорствовал Лагашев. Кому-то надо исправлять непорядки. Дальние без горячей воды. А она рядом будет выбрасываться в реку. Нет, мы берем на себя ответственность и попросим изменить проект. Егор Яковлевич встал, прошелся по кабинету. «Никак не могу понять твое упрямство. Забот всюду по горло. У нас, строителей, своих дел не в проворот». Лагашев тоже поднялся. «Но если наше вмешательство может оказать услугу городу, почему не помочь?» Начальник комбината остановился, слегка прищурился и отрезал. «Хватит демагогии. Подписывай, не задерживай документы, пока нас с тобой не взяли за шиворот». И сухо, жестко досказал. «Это приказ управляющему трестом». Смуглое лицо у Лагашева покрылось багровыми пятнами. Черные брови сомкнулись у переносицы. «Как управляющий трестом, я вынужден исполнить приказ. Но как коммунист я буду бороться».